Глава 5. От его слов мне поплохело, аж дышать стало нечем. Перед глазами поплыли темные круги. Чтобы не упасть, я тоже прошла к Соломе и села рядом с парнем. «Ну и ну», — протянула я, переосмысливая произошедшее. «Зная я, что это не съемки шоу, ни за что не призналась бы, что ведьма». «Призналась?» — уточнил парень с надеждой в голосе. «То есть ты настоящая ведьма? Обладаешь магией?» «Тьфу ты, что за тупость?» «Не гони, ты что, обалдел? Какой такой магией? Обычная студентка второго курса педагогического. Не ворожить, не колдовать, не гадать не умею. На картах только в дурака умею». «Вот и нечего было орать, что ведьма!» — взвелся парень. «Да откуда я знала?» «Ну, вот теперь зато знаешь». «Да уж», — протянула я, упершись взглядом в шершавую стену, сложенную из каменных блоков. «А что теперь делать?» «Откуда я знаю?» — возмутился он. «Будто каждый день здесь бываю». «Что ты вообще забыл в этой секте? Для чего участвовал в ритуале?» «Из-за друга. Он туда влез добровольно. А я хотел убедить его, что это сборище шаромыжников. Жалко было Пашку. Хороший парень, но доверчивый». «А ты, значит, недоверчивый?» «Нет, я реалист». «Да, влип реально, реалист», — закивала. «Молчала бы». «Да и ты не дерзи», — потребовала я. «А то, видите ли, я во всем виновата. А на самом деле это я случайно оказалась там. А вот ты по доброй воле. Да еще и навалился на меня в жертвенном зале, чтобы я не сбежала». Только сейчас до меня начало доходить, что в тот момент, когда я на животе заскользила по каменному полу, мой нынешний сокамерник попытался удержать меня. Вот мы с ним в комплекте и переместились. Подарочный набор для Инквизиции. 2 в 1. «Тебя как зовут?» — спросил парень. «Лина. А тебя?» «Ник. Сокращенная от Николай». «Угу», — подытожила я наше странное знакомство вместо пафосного «очень приятно». «Угораздило же нас вляпаться, Ник». «Если бы ты не лезла не в свое дело, то ничего не было бы», — хмуро ответил он. «Я и не лезла, нечаянно наткнулась на ваше сборище и хотела тихонечко уйти, а тут хмырь в бордовом плаще начал орать, что тут чужие». «Заметь, даже не ошибся». «Надо же, какой молодец!» — съязвила я. Скосила глаза на собеседника. Критически оценила резко очерченный профиль. «Ничего себе так, парнишка! Симпатичный! Глаза карие, большие, с пушистыми ресницами. Хорошо сложен, густые черные волосы. Лет этак 25, то есть на пару лет меня старше. Небось, знает, что хорош собой, оттого и цены себе не сложит. Эх, Никушенька, проще надо быть, проще!» Впрочем, я его слишком мало знаю, чтобы делать выводы. Вдруг он не заносчив. Кстати, пусть он особо не зазнается из-за внешности. Я тоже очень даже ничего. От парней отбоя нет. Фигура стройная, ноги длинные, грудь внушительная, талия тонкая, мордаха смазливая, волосы черные, длинные, глаза зеленые. Но в нашем положении это скорее минус, ведь издревле считалось, что у ведьм глаза именно зеленого цвета. Ник встал и подошел к двери, схватился за ручку и подергал. «Он что, реально думал, что стражи оставили нас открытыми?» «Наивный». «Заперто». «Зачем-то сказал он, заставив меня раздраженно закатить глаза». «А ты чего ожидал?» Я скрипнула зубами. Вместо ответа он вернулся на солому и сел рядом. Неожиданно снаружи послышались крики, шаги. Дверь с грохотом распахнулась. И к нам втолкнули какого-то черноволосого взъерошенного парнишку. Двери захлопнулись, и стражники ушли. По одежде я поняла, что новенький прибыл с нами из другого мира. «Пашка!» — обрадованно воскликнул Ник и кинулся к другу. «А тебя сюда зачем?» «Эти идиоты меня Наполеоном называли». Пашка, кажись, был не в себе. «Только как мы здесь оказались? Ведь должен был перенестись только властитель». «Не знаю, что с ним. Но из нашего мира тут трое». «Кто третий?» Парнишка сел на пол. «Это девчонка, из-за которой сыр-бор начался». «Тьфу ты!» Раздосадованно шлепнул ладонью по полу Пашка. «Лучше бы чернокнижника перекинуло сюда вместо нее. Тогда он придумал бы, как вернуться». «Да уж, вернуться было бы неплохо. Вот сейчас реально пожалела, что я не ведьма. Наколдовала бы дорогу назад». «Какого лешего ты сказала, что с нами еще и Наполеон?» Набросился на меня Ник, словно не помнил, что я тогда шутила. Так хоть Пашка остался бы на свободе. А то по одежде не ясно, что он из наших. Ткнула носом парней в очевидное. Верно. Пашка прошел в мою сторону и плюхнулся на солому. Я Паша, представился он. Лина, бросила в ответ и не сдержалась от напрашивающегося вопроса. А зачем ты избавился от плаща с капюшоном? Ведь тогда за своего сошел бы здесь. Свалился в грязь, вот и скинул плащ. Но лучше ходил бы грязным, чем попался. Просто в тот момент не знал, что нас перебросило хрен знает куда. Ладно, Наполеон, жалеть уже поздно, заявил Ник, садясь рядом. Интересно, мы здесь одни или еще кого из наших забросило сюда? Вопрос хороший. Вот ни за что не подумала бы, что буду рада узнать, что чернокнижника тоже перекинула. Правда, он меня прикончить хотел, но, думаю, мы бы с ним договорились. Ведь сейчас мы в ситуации, когда враг моего врага — мой друг.